эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас по одному из современных календарей 2 ноября 2020 года, понедельник. Начинаем вебинар «Инструкция по созданию своего дела». Я ведущий Алексей Орлов. За пультом находится Владислав Арестов и Светлана Большакова следит за чатами, в которых вы можете писать реплики, комментарии, вопросы, которые у вас появятся во время нашей встречи. Тема не совсем привычная, наверное, для многих людей, которые привыкли, как слушатели и зрители Народного славянского радио, внимать происходящему на наших каналах. Потому что до этого больше мы касались культуры, взаимодействия людей. Но вот пришло время поговорить уже о том, что дает возможность человеку жить в достатке. Какие же существуют формы и как вот свое это личное дело, своего дела создания, с чего начать, как проявиться в жизни, чтобы этот самый достаток приобрести. На сегодня существует несколько парадигм финансовых и производственных, которые завладели нашими умами, и вот, наверное, будет тяжеловато привыкшим жить в этих парадигмах людям воспринимать эту информацию. Так что приготовьтесь к тому, что я буду говорить не просто какие-то стандартные вещи, как себя в бизнесе вести, как написать бизнес-план или что-то еще, а я буду давать то, что будет выходить за пределы представления большинства сегодняшних людей, живущих в этом мире. Итак, поскольку это не является каким-то коучингом, тренингом о создании своего бизнеса, а именно о начале своего дела, то давайте начнем вот с чего. Скажите, пожалуйста, ну себе для начала, конечно, вы мне это не скажете, но себе для начала, что нужно человеку для жизни? Когда мы говорим, что нам нужны деньги для жизни, мы, в общем-то, серьезно лукавим и идем на поводу у тех, кто эти деньги печатают. Сразу отмечу, что если мы отталкиваемся от того, что нам в голову влили, то в этом случае мы всегда будем в подчиненном состоянии. Мы будем играть по правилам, которые нам неизвестны, но которые нам дали, по правилам, которые менять могут те, кто их создавал, и будем играть в той игре, которая не наша, в которую нас тянули, и будем играть не на своем поле. Вот это, когда мы понимаем, тогда мы будем готовы задавать себе вопрос, а как нам быть? Бороться с игроками на их поле, тем более по неизвестным нам правилам, всегда бесполезное и глупое занятие. Поэтому я предлагаю разобраться, как это все происходит, почему это все происходит, и подумать, а может быть есть какой-то другой вариант, который нам подходит, который для нас будет очень важен. Вот сегодня как раз и будет передача наша встреча посвящена этому самому разбору и выяснению, что делать дальше. Итак, прежде всего необходимо, ответив себе на вопрос, что нам нужно для жизни, честно определить, если для жизни нам необходим воздух, ну, попробуйте зажать себе, например, нос и не подышать минут 10. Вы сразу поймете, что не вода даже первична для жизни, не еда, а воздух. Потом вода, естественно. Потом пища, потом одежда, дом, потом семья, которая в этом доме будет жить, развиваться, хорошие, добрые друзья, приятное окружение, комфортные условия, ну и прочее, прочее, прочее, то мы как-то, в общем-то, честно отвечая на себе вопрос, поймем, что деньги нам не особо нужны. Потому что деньги, еще раз, это то, что кто-то искусственно создал для того, чтобы мы в эту игру поиграли и отдавали что-то свое взамен бумажек, каких-то сверкающих побрякушек или чего-то еще. И вот тут-то как раз и происходит первая ломка. Потому что многие люди втянулись в эту игру, не осознавая того, о чем я сейчас говорю. Не осознавая того, что вы сейчас думаете. Деньги – это только средство для достижения цели. А их нам сейчас преподносят как цель жизни. А для многих это стало уже товаром. Вы чувствуете разницу? Цель жизни – товар, который надо купить. Либо средство для достижения цели. А может быть, что-то такое, что нам и необходимости вообще никакой не составляет в жизни. Но обратите внимание, если это товар, то тогда его необходимо за что-то покупать. За что вы покупаете эти деньги? И у кого покупаете? Представьте себе, что у вас есть какой-то источник природный. Вы можете из этого природного источника что-то брать и отдавать на сторону. За это вы будете получать что-то взамен, на стороне, от других людей. Этот источник только ваш. Он принадлежит только вам. И он для других людей очень важен и необходим. Пользуясь этим, вы всегда сможете взамен что-то получить. Если этот источник выходит из-под вашего контроля, то тогда вы вынуждены чем-то его заменять, но заменить его можно только тем, что нужно будет другим людям. А это очень сложная задача. Найти необходимое, мало того, обладать этим необходимым. К чему я сейчас это все сказал? Если вы понимаете, что деньги на сегодняшний момент – это источник, который кто-то производит, то в этом случае вы вынуждены этот источник за что-то приобретать. Вот такая вот интересная игра была закручена кое-кем, кое-когда. А взамен вы будете отдавать что-то свое, родное, свою жизнь, свое время, свои реальные ресурсы. Но когда мы говорим, например, об источнике воды, то тогда понятно, вода – это что-то материальное. Чистая горная вода, вот она на вашем участке находится, вы ее собираете, вы ее продаете или отдаете, либо меняете. Говорим о чистом воздухе, который вырабатывает какая-то установка ваша, либо растение, тоже понятно, это ваше. Это вырабатывается, вы можете каким-то образом это перераспределять и также получать взамен что-то. А когда дело касается денег, то здесь возникает какая-то дурацкая ситуация. Деньги не являются природным источником. Это не дарование богов, предков. Ведь они не растут на деревьях. Их кто-то производит. И тогда большой возникает вопрос. Если кто-то может печатать неограниченное количество денег и раздавать их под проценты в долг, ну, к примеру, дает вам 100 единиц денег, а взамен говорит, а ты мне в конце года вернешь 110 или 120 единиц. Но деньги-то печатает только он, остальным запрещено. Или говорит, но взамен этих 10 сверху, понятно, что ты мне 100 вернешь, но взамен этих 10, которых у тебя никогда не будет, потому что он их печатает, ты должен будешь отдать что-то свое родное, свою жизнь, свою силу, энергию. Подставить своих родственников, друзей, отдать свои природные ресурсы, отдать материальные свои блага и прочее. И вот здесь вот как в анекдоте про гуманоидов, которые прилетели на Землю и спросили, что вам нужно для полного счастья. И люди сказали, деньги. Ой, что такое за деньги, интересный ресурс, зачем нужны? Ну, на деньги можем еду купить, одежду, дома, поехать куда-то. Ой, как здорово. А войны из-за чего происходят? Из-за денег происходят. А распадаются семьи из-за денег, а дружба из-за денег, из-за их нехватки. Да, с ума сойти, какой ценный ресурс, а мы о нем даже не слышали. Давайте мы за ним куда-то слетаем, в какую-то там удаленную точку, только укажите, куда. Мы вам привезем, сколько нужно денег, и вы всем раздадите, будет счастье. Люди говорят, вы что, дураки что ли? Деньги мы сами печатаем. Ну, тогда гуманоиды так почесали затылок, говорят, угу, с вами все ясно. И вычеркнули людей. из списка разумных существ. Вот такая же у нас происходит ситуация. Понимаете, кто-то нам навязал игру. Сначала то, что деньги – это заменитель всего, втянул вас в игру. Потом в этой игре кто-то стал главным, кто может печатать деньги. Потом стали эти деньги давать в рост. И теперь вся земля должна этим товарищам постоянно что-то отдавать. Свою реальность. То есть бумажки печатаются. Но это всем известно. Неизвестно только то, почему это в головах сидит. Ведь еще раз, для того, чтобы жить, денег не нужны. Нужно то, чем мы можем дышать, что мы можем пить, что мы можем одеть. И самое главное, это все мы можем сами производить. Это все у нас есть в достатке. Вот эта парадигма, сидящая в голове, заставляет нас воспринимать деньги как что-то необходимое для этой жизни, как что-то важное, ради чего стоит жить и умереть. Вместо того, чтобы понять, что это только навсего эквивалент, местами удобный, для того, чтобы мою работу перевести в денежную какую-то вот бумажечку, вексель какой-то, расписку одного стандарта для людей, которые живут на этой земле, и обменять на что-то другое полезное мне. Понимаете, какая подмена пошла? Да? То есть из эквивалента это превратилось в товар, и теперь сидит в головах, что ради этого надо жить. Поэтому люди сейчас идут учиться ради того, чтобы занять хорошую работу, чтобы получить деньги. Выйти замуж, чтобы получить деньги. Жениться, чтобы получить деньги. Родить ребенка и в него вложить, чтобы получить деньги. Вложить деньги в банк, чтобы получить деньги. То есть вот эта вот дурь, она в головах сидит, и люди не способны некоторые это даже воспринимать. Но я думаю, что после этого вступления можно переходить теперь к тому, а что же тогда свое дело, для чего оно нужно и как поступать. Сейчас я буду говорить те вещи, которые, в общем-то, многим людям известны, но только буду подавать ее с точки зрения немножечко другой. Обращайте на это внимание. И тогда к концу нашей встречи, я думаю, многие вопросы будут у вас решаться уже совершенно с другой позиции, и вы тогда будете становиться хозяином своей жизни. А не рабом, который продает себя, свои ресурсы, за непонятное что-то, только потому, что сказали, что так надо. Итак, в любом деле важно для начала поиметь в голове некий, создать некий образ, который будет основан на какой-то идеологии, на каком-то представлении. И после этого необходимо созданный образ превратить в цель. Цель и идеология всегда первичная. Ради чего это все буду делать? Для чего все это я буду делать? И тогда вы, зная ради чего, сможете определять цель. Что такое цель? Цель – это цельный образ. Это не просто цель, к которой стреляют, к которой стремится. Цель – это создание цельного чего-то, видение этого цельного, достижение, либо создание. Ну, к примеру, вам необходимо, чтобы вы были защищены от внешних факторов, природных, например, либо еще чего-то. Чтобы вам было комфортно, сухо и тепло, исходя из этого, у вас появляется представление о том, что нужно создать, ну, какой-то дом, здание, в котором вы будете жить. Это создание образа. Дальше вы понимаете, из чего этот дом будет создан, какие материалы, какие средства и так далее. Все это вот у вас как там складывается, и появляется цель, проект. Вы целиком уже понимаете, какие материалы, на какой земле, какая крыша, какие стены, какой пол, сколько этажей, где там туалет, где кухня, где спальня, где кабинет, где приемная, гостиная. И вы тогда уже создали цель. Цель, полный образ. И начинаете его достигать. Уже рассчитывать конкретика, да, потом начинаете подтягивать бригаду, которая его построит, договоры подписывать, ну и так далее и тому подобное. Понимаете, что сначала образ, представление, потом конкретная цель. Так вот, когда у вас есть цель, когда вы создали цель, то в этом случае тогда вы выстраиваете к ней путь. К примеру, из точки А вам надо попасть в точку Б, где вот эта цель полностью будет достигнута. На этом пути необходимо дальше расставить какие-то зарубочки, шаги. Например, первый шаг – я договариваюсь с этим. Второй шаг, они мне делают вот это. Третий шаг, они строят так. Четвертый шаг, я делаю вот это, они делают это. Пятый, шестой, десятый. И у вас в конечном итоге получается воплощенный тот самый дом, о котором вы мечтали. Вот такая незатейливая структура. Если вы хотя бы один из шагов нарушаете, точного образа нет, точного представления цели нет, не выстроен маршрут, не выстроены точки, обязательно будет какая-то проблема. Доходит до смешного. Люди построили дом для того, чтобы в нем было тепло, но при этом место под печку не предусмотрели. А поскольку дом рассчитан так, что все в нем компактно и хорошо, печку уже ставить негде. Либо построили двух-трехэтажный дом, но не предусмотрели в нем элементарного лестницы. Места под лестницей нет, и как теперь там ее впендюрят, непонятно. И начинается уже извращение, там пристройки какие-то, внутри винтовые, которые неудобны и так далее и тому подобное. То есть, если не продумано целиком что-то, то в этом случае придется додумывать, а додумывать придется уже в том, что готово, это сложно. Это дополнение, это новые затраты, ресурсы, и вполне возможно придется что-то разрушать уже из готового. Поэтому неполный образ, неполная цель, неполная проработка маршрута и шагов ведет к проблемам. Я думаю, это все понятно и просто. Поэтому, когда вы собираетесь сделать какое-то дело, вы должны понимать, ради чего вы это делаете, что вы будете делать, и что самое главное, в конечном итоге будет происходить, и куда это будет распространяться. У нас многие люди начинают делать что-то, не задумываясь о том, куда это будет все направляться. Их задача просто произвести. А вот со сбытом проблемы. Это очень серьезно, потому что когда какое-то дело вы начинаете, неважно причем, производство товаров это, либо производство каких-то мыслей, идей, неважно, все одинаковое. Если вы не понимаете, куда это будет сбываться и кто будет потребитель, то это все становится совершенно бесполезным. Итак, цель, идеология понятна, задача ясна. Следующий этап, когда вам понятен образ, когда вы понимаете эту цель, видите ее целиком, необходимо подобрать тех, кто готов ее будет воплощать. И здесь тоже важно не ошибиться с теми, кто будет эту в жизнь воплощать вашу задумку. Если вы соберете не специалистов, которые не умеют ничего делать, то тогда вы обрекаете в разрушение того, что хотите построить, создать, потому что не специалисты будут учиться за ваш счет. Они будут пытаться за вас просто-напросто заработать, еще и обучаться. Если вы возьмете очень дорогих специалистов, которые крутые невозможно как, но при этом они делают примерно то же самое, что и делают хорошие специалисты, просто, но дешевле, то вы потратите все свои ресурсы и, скорее всего, цели тоже не добьетесь. Поэтому вот это вот поиск, чтобы подешевле, но при этом качественно, вот эта вот грань, она очень важна. Это тоже надо учитывать. И плюс ко всему, люди, которые будут исполнять вашу задумку, должны соответствовать вашему представлению, ну, скажем так, идеологии, мировоззрению, мировосприятию, миропониманию и видению той цели, которую вы поставили. Если один из этих элементов выпадает, то люди начнут строить по своему плану вашу задумку. В конечном итоге вы получите совершенно что-то другое, даже если будет прекрасный специалист. Поэтому всегда обращайте внимание. А понимает ли человек задуманное вами? Часто бывает так, что вы вроде набрали хороших специалистов, вроде бы все хорошо, замечательно, а когда они начинают делать, вы удивляетесь, и что ж такое-то получается? Мы говорили совсем про другое, у меня в голове совсем другое. А они строят там или делают, или создают совсем что-то иное, как видится им. Это тоже важно понимать. Если люди основываются на своем представлении, ничего вашего не получится, они будут делать свое. И опять же, за ваши деньги они будут создавать, ну за ваши ресурсы, будут создавать что-то свое. Это очень и очень важно. Соответствие представления единого, цели, идеологии, мировоззрения, миропонимания и так далее. Это на это надо обращать внимание. Следующий уровень, когда у вас уже есть люди, когда вы понимаете цель, когда они ее полностью принимают, это уже такой период очень важный, когда вы должны полностью обсудить технологические процессы. Какая последовательность, какие материалы и прочее, прочее, прочее. Вот если в проекте все это теперь люди напишут, которые специалисты, и если все это будет хорошо, правильно описано, и вы воспринимаете, они понимают, тогда все стоит на свои места. Если вы упускаете технологический процесс, например, не учитываете особенности земли, не учитываете объемы какие-то, которые надо привести, увести, технологии по строительству, созданию, производству, доставке, все опять будет рушиться, какие бы крутые специалисты ни были. Вот такая цепочка выстраивается. Ну и в конечном итоге встает вопрос о деньгах, о финансах, либо о эквиваленте чего-либо, что вы дадите взамен этим людям, либо они вместе с вами это достигнут. Почему такая цепочка получается? Цель, идеология, цель, цель, идеология, да, потом люди, специалисты, потом проект, в котором все это описано, понимание, и потом только финансы, а не наоборот. Потому что, как правило, вот эту цепочку я выстроил из четырех пунктов, люди начинают часто с обратного. У них есть какой-то образ, который непонятно откуда взялся, и они сразу бегут за деньгами, чтобы этот образ начать воплощать. А когда у вас нет ни технологий, ни людей, ни понимания, как и что и зачем во всех тонкостях, то в этом случае эти финансы разлетаются. Сколько бы денег вы ни брали, они начинают разлетаться. И примеров тому, не то что уже тысячи, примеров тому миллионы. Вот в постперестроечное время, когда закончился Советский Союз, ну не будем сейчас говорить, закончился он сам, не сам, остался он, не остался, восстановить, остался, сейчас не об этом. Когда закончилась эта плановая экономика, то все стали хозяевами сами себе. И все стали совершать, ну большинство, поправлюсь, одни и те же ошибки. Все стали начинать либо с земли, которую надо купить, либо с финансов, которые надо куда-то там вложить, закопать. И в конечном итоге, неважно, предприятие это строили, либо человек ехал, дачу себе строил, либо поселение какое. Вот эти вот третий, четвертый шаг были первичны почему-то для людей. И мы видим, чем это заканчивалось. Стоят недостроенные здания, недостроенные производства, какие-то поселения, которые непонятно как выполнены, все в раскоряку. Потому что начинали с третьего, а то и с четвертого этапа. Вот вам, пожалуйста, результаты. А вот те, которые знают весь этот технологический процесс, у них все как часы отработано. Это как по полочкам разложено. Народ подтягивается, начинает делать, и их дело процветает. Причем эта же структура, эта же система, эта же последовательность работает во всем нашей жизни. Неважно, дело это какое-то государственное, дело это какое-то частное, дело это какое-то общинное, либо что-то еще, это все работает как часы. Никто этот процесс в нашем мире отменить не может. Это надо учитывать. Теперь нам необходимо затронуть следующий момент. Почему предприятия, дела, даже которые вот сделаны по этой самой схеме, бывают успешные и неуспешные. Вроде бы цель была ясна, вроде бы цель была понятна. А вот у одних получается, например, у одного из миллиона, а у остальных что-то вот загибается, либо на ладан дышит. Здесь нам поможет разобраться, наверное, перечень размышлений, череда размышлений, которые я начну с того, какие бывают виды существования какого-либо предприятия. Ну, давайте так. Есть предприятие личное, есть частное, есть общественное, есть государственное, есть державное. На сегодняшний момент в законодательстве есть какие-то вот разных стран, какие-то там пояснения, чем это все может отличаться, но соответствует ли это действительности? И когда мы начинаем рассуждать, то в этом случае начинается плавание. Ну, в законодательстве написано вот так, а вот как-то вот не сходится с действительностью жизни. Давайте попытаемся разобраться, что означают эти слова, для того, чтобы потом нам не путаться в определениях. Личное – это всегда то, что связано с личностью человека. И личным, на мой взгляд, и как было издревле, до того, как стали ломать наши представления и образы, личное всегда было то, что связано с личиной, с личностью. Ну, например, личная одежда, личная ложка, личная поварёшка, гребешок. Вот то, что относилось к личности, что человек мог положить в котомку и с собой носить. Вот это личностное, либо на себе, либо с собой. Дальше частное. У нас сейчас представление о частности – это то, что вот личное. Машина – частная собственность, дом – частная собственность, еще что-то – частная собственность. А давайте посмотрим изначально, как оно было. Изначально это было совсем иначе. Изначально частное означало часть чего-то. Выделение из чего-то общего, большого, какой-то части для каких-то целей. К примеру, если мы имеем дело с общинной собственностью, то в этом случае из общинной собственности выделяется какая-то часть, например, семье Ивановых, для того, чтобы семья Ивановых за этим следила и продукты своей деятельности по поручению общества отдавала в общество. А эта часть, частная собственность, была под управлением семьи, которой община, общество выделяла для решения общинных задач. И вот таким образом происходило, что, например, семья Ивановых занимается вот этим делом, семья Петровых вот этих, там, Чижикова этим, там, и так далее, и тому подобное. И каждая семья, либо объединение семей, следила за, например, какими-то там гектарами земли, за какой-то там конюшней, за производством каким-то, которые были цельно объединены в общинное предприятие, в общинное дело, в общее. И каждый вносил свой труд для того, чтобы общее дело процветало, для того, чтобы все было хорошо в общине, и из этого, чтобы община выделяла что-то необходимое для содержания этих семей. Вот что такое частное. А теперь представьте, насколько это изуродовано и сковеркано. Насколько сейчас понимание частной слилось с личным, и насколько это стало антиобщественным, антинародным. Потому что идет противопоставление обществу. Это мое. И общество никакого отношения к этому не имеет. Но при этом, когда произошла так называемая перестройка, и когда стали дербанить державную государственную собственность, то в этом случае частников подсадили на какие-то налоги. Теперь частники должны платить налоги. Интересно происходит. Не создавать общественные ценности, благодаря которым мы сами будем жить, а работать на себя и платить какие-то налоги за то, что имеем. И после этого нам всем пришлось следить за своей частной собственностью, самим ее красить, самим ее оборудовать, там, капитальный ремонт проводить и прочее, прочее, прочее. И все стало ветшать, ветшать и ветшать. Вот до этого доводят изломанные, исковерканные представления. Личный, частный и общественный. Ну, с общественной все понятно, да, здесь еще проще. Общественный, то, что вот общество чем владеет. И дальше назначает ответственных за какую-то часть общественного имущества. Кто-то хорошо машины ремонтирует, поэтому вот тебе ремонтный цех. Кто-то хорошо машины водит, вот твоя задача быть водителем машины, лошади и прочее, ими управлять для того, чтобы перевозить людей, перевозить товары и прочее, прочее. Кто-то хорошо, например, там возделывает 40 гектар земли для производства капусты. Ну, пожалуйста, капусту выращивай. Вот это тогда разумно, правильно и понятно. Каждый специалист в своем деле, но он понимает, для чего он трудится, что с этого будет общение и что общество в дальнейшем даст человеку. Обратите внимание, не про деньги идет разговор, а про выделение чего-то необходимого для жизни себя, своей жизни, своей семьи, своих детей, минимального общества, которое нас окружает, большого общества, ну и так далее. Обратите внимание, про деньги разговора нету. Теперь давайте посмотрим государственный уровень. Для того, чтобы понять, что такое государственный уровень, нам необходимо понять, а что означает слово «государь». Ведь государство идет от слова «государь». Если нет государя, то государство не существует. И вот тут существует множество толкований этого слова. Ну, например, государь – это тот, который выдает своим подчиненным коров, как вот, ну, говядина есть, да, вот, корова, для того, чтобы они их пасли и делились тем, что производят. Например, молоко в складчину сюда, и на землях, которые государю принадлежат, они пасут этих коров и так далее. Это один из вариантов, я с ним не спорю, пускай он будет. Но есть еще другой вариант. Го – это то, что выше. Например, гора, гор. С – го, с, ну, с чем-то. Уд – это что-то удаленное. Уд – это рука, которой можно доставать удочка. Уд – как мужское, ну вот, детородный орган, например, да? Это все уд. То, что вот на каком-то расстоянии куда-то выдвигается, и через это можно управлять. Ар – это земля. Ну, мягкий знак на конце современности, мягкий знак, если называть, это то, что свершилось и уже изменить невозможно. Получается, государь по этой трактовке – это тот, который управляет свыше, находясь теми, кто находится под ним, управляет землями. Ну, в общем-то, как-то пересекается с первой версией, потому что коров где-то надо пасти, и эти земли кому-то принадлежат. Как-то пересекается. Есть и, наверное, другие трактовки. Ну, вот две я привел, мне больше нравится вторая. Получается, государь – это тот, который управляет землями, и эти земли принадлежат ему. И он из какого-то определенного центра вот раздает указания, собирает к себе что-то и так далее и тому подобное. Кстати, государем может быть князь на каком-то этапе, когда разрушалась наша устои, вот князь стал как отдельно выделенная какая-то такая вот структура княжества, бояре тоже как отдельно взятая структура. Это все, конечно, уже после разрушения наших устоев, но такое было, и это нам приводит в истории. Либо король какой-нибудь. И здесь надо понимать, что означает слово «боярин», «князь», «король». Ну, вот так вот, если пройтись быстренько, то, к примеру, князь – это тот, который кон в ясе содержит, который следит за тем, чтобы исполнялись те устои, которые в ясе написаны. Князь, который ясу соблюдает и не дает ее нарушать. Бояр и муж или боярин – это тот, который либо ведет за собой в бой, либо настолько яром пропитан, что может людей подчинять себе, либо управлять ими, и который находится с князем в мирное время, но в военное время, например, он может брать руководство. Ну и там еще есть хан, конечно, тот, который вообще вот для военных действий, ханство большое, которое вот людей собирает в большом количестве и может куда-то направлять. А кто такой король? Если вы посмотрите западные, там больше все-таки король это на западных землях, как там пишется, то мы увидим, что слово «корона», которое короля обязательно существовало, пишется как «крона». То бишь какая-то вот верхушка чего-то, например, крона дерева, крона, верхушка. И в зависимости от того, насколько значим король и насколько его земли обширны, и корона тоже будет иметь какое-то свое определенное от других. Например, чем больше его род, чем богаче его род, тем больше зубцы. Чем шире земли, тем этих зубцов больше. Получается такая корона, у одного маленькие, у другого там центральный большой, по бокам маленькие, у кого-то там все большие, ну и так далее. То есть корона – это знак, символ короля, который владеет какими-то землями. Так вот, что означает слово «король», если вот вернуться к изначалью, как это было? Король – это тот, который являлся доверенным лицом у каких-то родов, которые его выбирали либо назначали для того, чтобы он сохранял неприкосновенный запас. Например, каких-то драгоценных металлов, зерна, военного оборудования, войско содержало небольшое и так далее. То есть маленькие земли, которые отражены в коронках, вот в этих зубчиках короны, выбирали самого достойного, строили ему замок, замкнутое пространство, замок, где хранилось достояние этих родов. И чем больше родов было, тем значимее корона, значимее этот человек и так далее. Вот изначально это было так. Потом короли стали, как их нам уже в книжках показывают, как нам уже об этом рассказывают. То есть после ломки всех наших представлений. То же самое, что и с царями произошло, то же самое, что и с князьями, и с боярами. Потом уже титулы стали переходить по наследству. Но известно, что на детях великих людей природа отдыхает, поэтому мы и имеем вот этих самых извращенцев, каких-то непонятных существ, которые свои рода опозорили и довели их к упадку, ну, а вместе с ними тех людей, которые под ним находились. Ну, это так, дополнение. Продолжаем наш разговор. Итак, государственный уровень – это когда есть государь. Если государя нет, то государством это называться никак не может. Поскольку сейчас в Российской Федерации, а мы сейчас в первую очередь говорим про Российскую Федерацию, хотя это все также по всему миру можно распространять, нету государя, то государством России называться не может. Поэтому она Российская Федерация. Федерация, какое-то слово такое иностранное, ну, содружество, объединение, но не государство. Но и держава. Что значит держава? Если мы посмотрим в энциклопедиях различных, в википедиях, то там говорится о том, что держава на сегодняшний момент – это мощная страна, мощное государство, где существует промышленность развитая, где есть оборонная мощная сила и, как правило, атомное оружие. Но в древности все было несколько иначе. Держава происходит от слова «держать». И всегда приписывали самодержавие. Не путайте самодержавие с царским строем. С этим самым извращенным строем, который нам подбросили в определенные лохматые века. Самодержавие всегда начало, когда народ себя сам держит. Вот это и была держава. А раз так, то держава всегда строилась на родовом взаимодействии, на родовом общении. То есть держава это всегда была семья. А раз так, то отношения между людьми были как между родственниками, даже если этот род очень дальний. Например, там через 20-30 поколений вы все равно знали, что где-то там породнились, но всегда относились к человеку своих близких родов, либо своего рода, как к близкому родственнику. Не было дальний близкий родственник, все были братья и сестры. И вот на этом строилась держава. Ну, еще было понятие «страна», которая сейчас и осталась. Страна – это всего лишь сторона либо света, либо сторона державы. И, кстати, если уж про батюшку-царя мы говорим, ну, в кавычки говорю, батюшка-царь, хотя, почему бы и не сказать впрямую батюшка для кого-то царь, то он всегда держал в руке вот ту самую державу, то есть вот это вот кругленькое что-то, шарик такой, на котором, как правило, было что-то нанесено. Если это всего лишь навсего княжеский уровень, который держал на каком-то пространстве ответственность и ясу, то есть законы, то в этом случае тогда у него шарик был с нанесением той области, той страны, того самого княжества, за которое он отвечал. Если это был уже значимый какой-то уровень, это был уже светлейший князь, то в этом случае на нем, на этом шарике мог стоять какой-то дополнительный знак. Ну, например, такой вот ежик во все стороны. Не просто крестик, как нам сейчас рисуют, а крестик на все стороны. Это означало, что здесь находится центр сборки всех державных земель. И вправо, и влево, и вперед, назад. И соединение высшего с низшим здесь находится. Это самый достойный, избранный народом человек. Самый достойный, который на какое-то время избирался для того, чтобы здесь царствовать во благо всех родов. Вот что такое держава. В державе не может быть проституции, брошенных детей, стариков брошенных, бездомных каких-то людей, продажной работы не может быть. В державе невозможно уничтожать природу, потому что жизнь в державе строится по совести, в ладу с природой. И каждый знал, кто его предки, откуда он пришел, куда он идет и что он оставит, ради чего он пришел и чего надо добиваться. Поэтому держава всегда была для каждого и каждой для державы. Это такой небольшой экскурс для того, чтобы понять, к чему я веду. У нас же все-таки инструкция создания своего дела, а поэтому каждый здесь важен, каждый человек. И вот теперь, когда мы с этим разобрались, переходим к следующему этапу. Почему же многие люди, которые, ну, не дураки, разумные, не могут нормально, сразу, сходу, начать свое какое-то дело. Хотя вроде бы все четыре вот эти уровни, которых я говорил с самого начала, были применены. Все было рассчитано, все по полочкам, все, и финансы есть, и люди есть, и все хорошо, и земли, технологии. Проблема сегодняшнего нашего времени в том, что люди, даже технологически обученные, подкованные, используют принцип копирки. И копирки не с точки зрения, чтобы развивать свое дело по этой копирке, а с точки зрения того, чтобы создать и конкурировать с другим. Вот это серьезная проблема. Люди, отравленные цивилизацией, все время пытаются вытеснить кого-то из игры, чтобы занять их место в игре. А теперь представьте, когда вы один, хорошо, замечательно, весь мир ваш. Вот вы производите штаны какие-то уникальные. И вот весь мир ваш. А теперь представьте, что таких людей, которые эти уникальные штаны скопировали, начинают производить тысячи. И все с этими штанами уникальными пытаются что-то сделать, продать их, к примеру. Ну, во-первых, уникальность теряется. Во-вторых, переизбыток. И как-то уже кто первый продаст, тот и прав. А чтобы продать, значит, необходимо оказаться на каком-то важном месте, впереди всех, пораньше встать, а может быть, сэкономить на чем-то, из другой ткани начать производить, ну и так далее, и тому подобное. И тут начинается конкуренция на ровном месте. Мы, люди, сами себе создаем конкуренцию. То есть мы уходим от принципа державности, от принципа семейности, от принципа объединения, здравствования. Скопировав у кого-то идею, мы пытаемся конкурировать с тем, с кем у кого эту идею скопировали. Но ведь надо вспомнить, что тот, кто первый пришел на рынок, он уже там обжился. И, как правило, у него уже есть много что такого, чего нет у вас. Свои точки сбыта, свои объемы, свои производители, заказчики, кто угодно, а у вас этого ничего нет. С крупной корпорацией, которая с нуля когда-то была создана, вы уже не поконкурируете. Вам-то придется идти к тем, кто вам даст деньги, да, кто печатает деньги, и потом быть рабом этого всего. Либо применять какие-то другие способы. А какие? Ну, об этом мы чуть позже поговорим. Какие же способы нам можно применить? Дальше. Очень часто нам подбрасывают лживые образы, лживые цели. И исходя из этого, мы начинаем применять формы саморазрушения. Ну, например, если нам подбросили, например, цель «возьми от жизни все, помри молодым», то это означает, что мы будем разрушать себя. Потому что когда мы берем от жизни все, мы не учитываем то, что другим людям что-то тоже надо. Мы не учитываем то, что, беря от жизни, мы разрушаем свою природу. Мы загрязнять ее начинаем, потому что включается принцип «ничего личного, просто бизнес». Вот эти вот дурные мысли, дурные цели, посеянные в нас, являются нашими врагами. И первое, что мы должны сделать, помимо того, что мы рассчитаем те самые четыре шага, соберем людей, должны понимать, а какой парадигме мы все это будем делать? Если мы будем переходить к достижению только поставленных целей, не считаясь тем, на каком основании все это делаем и для чего, то мы будем, да, достигать бизнес-целей, бизнес-идей, но мы будем уходить от цели жизни. А когда человек уходит от цели жизни, от своего естества, так или иначе он разрушит и себя, и свой род, и свое мини-общество, и мир в целом. И опять я возвращаюсь к самому первому. Какая главная цель у человека? Если цель просто заработать деньги, то в этом случае вы будете рабом тех, кто эти деньги производит. И вы будете в конечном итоге, как проститутка, отдавать свое тело, отдавать свою жизнь. Как палач уничтожать себя, своих близких, значит, ну, конечно, сначала дальних, потом близких и так далее. И вы будете постоянно сражаться с ветряными мельницами, которые в большом количестве вам наставили. Вы будете сражаться с теми, кто вас окружает, ваши родичи. И вы будете сражаться со своим естеством и с природой. И тем самым потом будете оказываться у разбитого корыта. Игра, которая имеет вот в любом выходе проигрыш. Проигрыш для вас. Проигрыш для ваших близких, для ваших родов. Потому что вы, когда начинали какое-то дело, упустили самое главное. Вы упустили главную цель жизни. Та цель, которую вы задумали, бизнес, это всего лишь навсего промежуточный инструментарий, такой уровень инструментария. Запустить дело. А ради чего дело? Вы упустили. И это подавляющее большинство людей на сегодняшний момент имеют в своем арсенале. Мы упускаем главную цель. Главная цель – это улучшение жизни. А жизнь всегда касается каждого. Не бывает чужих детей, не бывает чужих людей. Не бывает. Как бы кто мне чего ни говорил. Ибо если у вас есть чужие дети, чужие люди, вы обязательно придете к войне. Война – это разрушение. И вы будете вынуждены работать на войну и уничтожать землю и себя, и своих близких. Поэтому какая же главная цель? А главная цель, я ее уже сказал, и она известна. Жить в достатке, не зарабатывание денег, а в достатке. Когда у вас всего достаточно, и воздуха, и воды, и того, и всего 50, вам переизбыток не нужен. Вы не будете брать от природы лишнее и не будете свалки увеличивать. Достаток. В ладу с природой. Если вы не берете лишнего, значит, вы природу-то не разоряете. Вы природу можете улучшать. По совести. А по совести это означает, что мне лишнее и так не нужно. Первый пункт. И не разрушать природу. И другого не обманывать. А зачем другого обманывать, если у тебя все есть? Если у тебя достаток? Зачем мне кого-то нужно обманывать, если есть достаток? Знать, откуда ты пришел на эту землю, для чего ты пришел на эту землю и куда ты уйдешь, что с тобой унесешь, деньги не унести, продукцию не унести, чемоданы с вещами не унести, дома не унести. А что унесешь? Опыт, знание, доброту, любовь. Вот это можно с собой унести. А если вы живете не ради любви, не ради знаний, не ради доброты, что вы с собой несете? Чувствуете разницу? Бились, бились, бились, бились ради чего-то, что в конечном итоге здесь и оставили. И что с собой унесли? Зачем жили? Так вот, знать, для чего вы живете, и знать, что вы унесете. А чтобы это все вот сложить вместе, необходимо знать, кто ваши предки. Те самые предки великомудрые, которые вам оставили вот эти обширнейшие, огромные земли, которые вы сейчас, ну и я тоже, в частности, вместе с вами, мы с вами вместе, сдаем вот на ровном месте, продаем за какие-то там ковришки, словишки какие-то там непонятные. Вот если мы помним, кто наши предки, что они поливали кровью и потом нашу землю, и нам ее оставили, и собрали ее огромную, и другим народам жизнь дали, жить, вернее, возможность дали, сохранили их культуру, а многим даже приумножили ее, то тогда мы не позволим и с землей так поступать, и со своими родами, и с другими народами, с которыми нам суждено жить на этой земле. Вот отсюда братство народов строится, вот отсюда родня выстраивается, понимание. Поэтому свято чтите великомудрых богов и предков. Это еще одна заповедь. Вот она, национальная русская идея, на которой строилась и стояла, и стоять должна земля русская и рода наши. Вот такая простая. Она не укладывается в понимание одного человека и даже одного маленького рода. Она большая, она великая, которая касается и каждого из нас, и державы в целом. Так с чего же нужно начинать свое дело для того, чтобы не оказаться у разбитого корыта? Да все очень просто. Любое дело должно начинаться с понимания, кто я на этой земле, что такое мой род, для чего он здесь, для чего я в этом роду, кто люди, которые меня окружают, что за земля и что я сделаю для себя, для своей семьи, для своего рода, для общества и для мира. Вот только в этом случае все те слова, которые я произносил, все эти инструкции, все те размышления будут правильными и принесут успех. Потому что против корпорации ни один человек не справится. Нет, конечно, если он там сверху сидит, может быть и справится, но нас слишком много, и не все мы являемся теми самыми, которые под кремлевскими звездочками сидят. Какие-то маленькие объединения локальные, общинка, артелька, поселение, кооперативчик на сегодняшний момент тоже не способны выживать. Практика это доказала. Ни личностное хозяйство, ни КФХ, какое-нибудь христианское фирменное хозяйство, ни артелька, ни общинка просто так не выживут. Корпорации вошли в пике. Корпорации сами себя загнали в угол. Им необходимо производить много товаров для того, чтобы поддерживать всю свою вот эту ненасытную утробу. И поэтому они сжирают сейчас всех. Они сами сдохнут, когда последнего сожрут. Но так сейчас идет. Они сейчас жрут всех. Поэтому ни частник, ни маленькое сообщество, отделенное от мира, не способны выжить. Необходимо создавать свою корпорацию. Что слово корпорация означает? Слово корпорация означает объединение, если с иностранного на русский переводить. То есть создавать свое народное объединение. Только таким образом, всенародно, мы сможем соединить тех, кто производит, изготавливает, с теми, кто потребляет, а тех, кто потребляет, включить в производство. Тем самым замкнется вот та самая структурочка, вот этот самый круг, где потребители в конечном итоге являются производителями. Причем производителями не только товаров, но и услуг. Потому что в державности каждый на своем месте, каждый для державы и для держава для каждого. Только так мы сможем создать свои фонды, которые будут поддерживать и здравоохранение, и производство, и обучение, и защиту, и так далее, и тому подобное. Посмотрите внимательно, что сейчас происходит. Государственные структуры все больше и больше с себя снимают обязанности. Налоги брали в большом количестве и брать дальше будут. Но все больше и больше с себя сбрасывают какие-то обязанности, которые по Конституции, в кавычках может быть, а может быть и напрямую, как главного закона любой страны, цивилизационной страны, должны соответствовать действительности. А там написано, что в данном случае Российская Федерация либо Россия является социальным государством. А социальное значит общественное, значит забота о каждом человеке в обществе. Но почему-то с каждым разом все меньше и меньше и меньше заботы начинает проявляться. Ну, потому что написано одно, а на деле мы видим несколько другое. И поэтому стал вопрос, что нам делать? Нам сидеть и ждать что-то? Либо это поняв, сказать «хорошо, хорошо, вы сняли с себя такие-то обязанности, но в этом случае мы как народ заботимся о том, чтобы у нас было здраво, чтобы у нас были производства, распределение, и никто не имеет права нам это запретить». Никто, потому что все это предусмотрено. Первое, А тем, кто говорит, ну да, сейчас придут вас разрушат, ответ, когда мы вместе, мы сила. Когда мы вместе, мы народ, народ. А любая страна – это не только контурная карта, указывающая территорию. Это в первую очередь народ, народонаселение, рода наши, где здравомыслящие люди определяют жизнь, быт, культуру, ну и будущее. Поэтому если вы отравленной цивилизацией говорите, что вам не позволят, это ваше личное дело. В Багдаде все спокойно, живите счастливо. Если мы понимаем, что мы народ, то тогда мы сами определяем, как нам жить. И мы нисколько не противоречим ни Конституции, ни каким-то там ФЗ 131 или еще чему-то. Здесь и самообеспечение, и местное самоуправление, и профсоюзы, и прочее, прочее, прочее. Вот что вы хотите, вот о чем сейчас говорите, все это сюда вписывается. Но только надо помнить, что время летящих, парящих над землей, говорящих о чем-то, о медитации какой-то там, которая все решит, о изгнании каких-то там лярв, о каких-то там плясах, которые вдруг сейчас все решат, оно прошло. Сказочники были нужны, когда поднимали волнение в умах. А теперь пришло время дел, конкретных дел. И если сейчас чиновники снимают с себя какие-то определенные обязанности, то в этом случае только народ может их взять на себя, как в принципе должно быть, и сами себя обеспечивать, и сами следить за тем, чтобы наши дети получали правильное образование, образование, обучение, воспитание, сами определять, чем мы будем заниматься, что мы будем им давать, как мы будем что производить? И не химию какую-то, нет, а то, что нам полезно. Не отравляющее какое-то там пальмовое масло, которое потом онкологию вызывает. А продукты питания, питание для жизни. Вот что сейчас необходимо делать. И этому будет посвящен съезд 21-22 ноября 2020 года, который запланирован и на который приглашаются все, кто уже начал делать и понимает, что без единого центра управления, планирования, ничего дальше не получится. Время, еще раз говорю, единоличников и маленьких этих предприятий прошло. Пришло время объединения и плановой экономики, народной экономики, народного объединения, ну, по-иностранному, корпорации. Поэтому инструкция по созданию своего дела должна примерно укладываться в такое понятие. Мое дело державное. Вот только в этом случае мы получим те уклады жизни, которые свойственны были всегда нашим народам, нашим родам, те уклады, которые позволяли нашим предкам выживать и благодаря которым мы здесь живем. Ни в коей мере это не противоречит каким-либо законам, ни в коей мере это не создает каких-то революционных ситуаций, это усиливает нашу страну, усиливает наш мир, усиливает нашу державу. Так что если вы начинаете объединяться для того, чтобы обеспечить себя, свои семьи, свои круга продовольствием, заниматься самоуправлением по законодательству, то в этом случае, пожалуйста, милости просим, будем вместе восстанавливать то, что нам исконно родами завещено. А все остальное, о чем здесь был сказ, это всего лишь навсего инструментарий. Главный вопрос в том, какую главную цель вы ставите перед собой. Призрачную? Война с мельницами, война с корпорациями, война с чем-то. Либо настоящую жизнь. Ну вот такой небольшой доклад я сделал. Напоминаю, 21-22 ноября 2020 года съезд, где будут решаться очень важные вопросы. Не против кого-то, а для чего-то. Для жизни. Жизни всех нас, наших стран, нашей державы. После перерыва поотвечаю на вопросы. Вы слушаете народный Славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, друзья, 2 ноября 2020 года, понедельник по одному из современных календарей. Мы продолжаем передачу «Инструкция по созданию своего дела». Алексей Орлов, ведущий, Владислав Арисов за пультом, Светлана Башакова следит, чтобы ни один вопрос по существу мимо нашего разговора не прошел. Наверное, вы поняли, что инструкция по созданию своего дела касается только одного – правильного понимания главной цели. Главной цели – жизни. Жизнь в конкуренции – это жизнь в рабском состоянии. Это не наше. Это чуждое, навязанное нам. О том было сказано в первой части. А теперь я буду зачитывать вопросы, которые Светлана Большакова любезно прислала в наш эфир. Натали. Алексей, здравствуйте. Если убрать деньги, как сейчас существующее явление, то как без них путешествовать, каким образом оплачивать билеты за границу? Натали. На первом этапе жизни никто денег не отменит. Но надо понимать, деньги, каким образом вы будете зарабатывать? Это будете зарабатывать лично вы, горбатясь на того, кто эти деньги печатает? Либо деньги – это будут фонд какой-то структуры, которая входит в державный уклад, где будут учтены фонды производственной, развития, благотворительной, например, на средства массовой информации, на образование и так далее и тому подобное. Вот если так, то тогда эти деньги будут выделяться вам для того, чтобы вы могли отправиться в какое-то путешествие, в командировку, что-то создать, воспроизвести и так далее. На следующем уровне эти деньги уже будут выходить еще за пределы, шире. Но об этом у нас снята отдельная передача, цельная передача, где мы рассказываем подробно все 4 уровня избавления от денег. Посмотрите, там все-все-все подробно разложено, чтобы мне не повторяться. Так, Екатерина Мигутина. Добрый вечер, Алексей. Актуальная тема. Вопрос. Как прописан план? Нужно конечную цель представлять. Как прописать план? Нужно как правильно конечную цель представлять? Но я уже ответил, что конечная цель должна быть намного шире, нежели чем сейчас многим людям она кажется. Потому что многие люди представляют цель, например, производство хлеба. Ну, например, выпечка тонны хлеба в день. Для этого строится печь, вот есть вот это, технология и так далее. Но, уверяю вас, это не цель. Это только инструментарий. Это только получение чего-то, обмен чего-то. А ради чего вы хлеб-то выпекаете? Вот какой должен быть вопрос. Поэтому смотрите дальше, смотрите глубже. Если вы не доходите до державного уровня, в котором есть и свои средства массовой информации, и свои средства обучения, и здраво, и, например, защита, и прочее, там фонды развития и так далее, вот когда целиком вы это не видите, то тогда это только маленькие какие-то вот такие кусочничества, когда вы ухватили что-то, за это держите, обязательно кто-то придет и вас это отнимет. Причем, обращаю ваше внимание, в современных странах государств существует огромное количество, например, там, грантов, которые совпадают с целями развития какого-то региона, какого-то города. Этим тоже не надо пренебрегать. На первом этапе надо этим пользоваться, но надо понимать, для чего вы это делаете. И с кем придется делиться в случае, если грант вам дадут. На каких условиях и что вы с этим будете делать. То есть не отказывайтесь от всех уровней взаимодействия с этим миром. Даже на первом этапе с теми, которые, казалось бы, далеки от этого мира, которые его разрушают. Потому что на первом базисном этапе вполне возможно, что имеющиеся у них средства будут вам полезны для организации своего фонда. И когда этот фонд будет у вас создан, вы в их средствах больше нуждаться не будете. Имейте это в виду. Далее. Юрий Шумовский. Начиная с какой варны имеет смысл создавать свое дело? Благодарю, Юрий, за то, что подняли этот вопрос, потому что мне так или иначе хотелось этого коснуться, ведь снято уже несколько вебинаров, которые подробно рассказывают о славяно-русской варновости. Не путайте с индуистской варно-кастовой системой, упрощенной, фашистской, на мой взгляд, которая была изменена по определенным канонам для определенных целей. Не будем сейчас касаться, но не путайте с этим. Так вот, с какой варны? Помимо варны мы еще рассматриваем с вами социальные уровни. Помните, да, крайняя передача, которая до этого была, это социальные уровни, социальные представления, взрастание. Так вот, есть варна дельца какого-то, какого-то производителя, какого-то управителя, а есть социальный уровень. Так вот, иногда социальный уровень имеет очень важное включение в это дело. Если социальный уровень очень слабый, очень низкий, но предназначение варны высокое, ничего не срастется. Человек с высокой варной предназначением, но с очень низким уровнем ответственности перед обществом, недозревший в своей варне, не достигший ее, не способен будет ничего хорошего сделать. Он будет подчиняться установкам, которые наложила на него цивилизация. Он будет жить в этой отраве, разрушать себя, вас и со всех тех, с кем он будет взаимодействовать, и убьет в конце концов то дело. Поэтому здесь дело не только в варне, но еще и многого чего другого, о чем говорилось в наших встречах по славяно-русской варновости. Это надо учитывать обязательно. Но естественно, что если мы говорим об просто участнике рядовом в этом деле, то первая варна может в этом участвовать, если есть руководитель, если он конкретно поставил цели, задачи, и каждому понятно, для чего мы здесь все это вместе делаем, что завтра будет на столе, куда будет мой ребенок ходить, что я буду иметь. Вот первая варна, вот она рассуждает этим, и это надо дать человеку, который в первой варне пришел. Если у него пробудилось, что совместно можно делать, но при этом необходимо на каком-то этапе контролировать. Я всегда говорю, на первом этапе создания общины, артели, профсоюза, кооператива, еще чего-то, когда дело касается конкретного дела, вот такой каламбур, обязательно подписывайте договора. Жесткие, конкретные договора. Потому что в случае какого-то соскока в сторону, воровства, ухода, отлынивания, вы могли предъявить это кому-то, третейскому суду, суду, который есть на вашей территории, там, товарищескому суду, чему угодно, что, на ваш взгляд, может разобраться в этой ситуации. Если вы видите, что через какое-то время испытательный срок прошел, все сроки испытательные прошли, и человек себя зарекомендовал очень хорошо, этот договор можете разорвать на мелкие кусочки ипполита, сжечь, что угодно с ним сделайте, в туалет с ним сходите. Но на первом этапе этот договор должен быть. Поэтому с какой варной имеет смысл создавать свое дело, лично свое, а мы говорим про державное дело, потому в державе нет чужого, да, Юрий? В державе нет чужого. Каждый ради державы и держава ради каждого. Поэтому, создавая свое, вы будете создавать державное дело. То тогда в любой варне, но только дело может быть разное. Один способен кирпичики перетаскивать, другой способен раствор мешать, третий стену класть, четвертый своды. А кто-то проект нарисует, а кто-то скажет, для чего проект, и где этот дом, в какой взаимосвязи с другими, с домами, зданиями будет взаимодействовать. Так что, какое дело? Какого уровня? Такая и варна. Натали, я не пойму. Вот довез меня таксист, и чем расплачиваться? Какой бартер может быть? Ох, Натали, анекдот вы мне раз так напоминаете про интересных людей, москвичей, когда приехала девушка в город из далекой глубинки. Но что я могу сказать? Когда мы рассматриваем уровень, о котором вы сейчас говорите, что таксист – это вот таксист, который сейчас есть, и вы та, которая есть сейчас, то расплачиваться вам придется тем, что у вас есть деньгами. А вот когда у нас будет свое объединение, в котором будет свой таксопарк, то тогда вам не надо будет думать, чем расплачиваться. Потому что этот таксопарк содержится в том числе и за ваши деньги, то есть за ваш труд, за ваше участие, деньги в кавычках в данном случае, да, которые вы здесь создаете в этом объединении, так же, как и другие люди создают. И поэтому таксисты в этом сообществе находятся для того, чтобы перевозить людей здесь трудящихся. Но обратите внимание, если мы говорим про вот это сообщество, мы же не идиоты, которые бегают до работы, которые за 3 часа где-то находятся, куда надо ехать. Либо магазины, которые там за 2 часа, либо еще что-то. Здесь же мы живем, когда компактно, мы себе сами создаем трудовые места, поэтому на такси не надо уже как-то на транспорте ездить. Здесь же находится наше учреждение здравоохранения, поддержания здоровья, спортивные учреждения, обучение, свои как там, шопинги, магазины и прочее. Поэтому куда на такси-то ездить? Такси нужно будет для другого, а не такси, а наш автотранспорт, наш, родной. И вам ничего не придется платить в этом случае. Переключитесь на другой уровень сознания. Пока вы живете в этом сообществе, где есть отдельно такси, отдельно самолеты, отдельно школы, отдельно, вы живете отдельно в своем коконе, но в лучшем случае со своим кем-то близким, там, с ребенком, с мужем, я не знаю, там еще с кем-то, с бабушкой в одной квартирке, вот ваш кокон. Вы платите наружу, вы всем оплачиваете, исходя из того, сколько вы смогли заработать, то есть продать свою жизнь, продать себя. А вот теперь представьте, это кокон ваш расширился, например, на весь город, на всю страну. И транспорт бесплатен, и продовольствие для вас бесплатно, и одежда для вас бесплатна. Вы получаете столько, сколько вам нужно. И это не коммунизм. У нас есть передача, чем отличается державность, державный подход от коммунизма. Посмотрите, там подробно все рассказывается, почему коммунизм является полной утопией. Его невозможно достичь, вот так, как он подавался, как он подается и как он делался. А вот державность возможно достичь. Мало того, в этом жили наши предки. И опыт этот передан. Так что здесь необходимо разобраться, и тогда слово «я не пойму» будет отсутствовать, потому что такие вопросы больше появляться не будут. Денис Камзолов. Изначально откуда взять ресурсы для реализации цели? Денис, огромное количество ресурсов, о которых вы только вот даже не подозреваете. Огромное количество. Эти ресурсы – наша жизнь, в первую очередь. Наши знания в этой жизни. Люди, которые нас окружают. То, что есть у людей. Вы знаете, как-то мне пришлось поговорить с представителем такой удивительной страны Израиль, который во времена перестройки, будучи еще молодым человеком, уехал в Израиль. Причем даже не с одним таким, вот просто ну как-то вот один более яркий такой вот образ у меня висит. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, ну вот, что там в Израиле-то у вас делается, расскажи. И он стал говорить, что оказывается Израиль построен на кибуцах, весь Израиль строили кибуцы. А что такое кибуцы? Кибуц – это община. А откуда эти общины появились? В 30-е годы, когда нужно вот эту самую землю обетованную занимать, то из разных стран Европы выезжали профессионалы в каком-то деле, которые были приверженцы иудейской веры, религии, вернее сказать, которые были специалистами, инженерами, рабочими и так далее и тому подобное. И вот они выезжали вообще вот с нулем, у них кроме чемоданчиков ничего не было. Вот их в пустыню загружали, обносили колючей проволокой, к примеру, там, да, какой-то они делали себе заборчик, строили 2 барака на быструю руку, женский и мужской, и начинали вот так тяпочками окучивать эти поля. И окучили, все по расписанию, совместная еда, совместное производство. Через 2 года смотришь, у них вот это появилось, через 5 лет вот это появилось, потом это. И в конечном итоге мы видим, что вот там как-то вот весь Израиль существует. Хотя и по словам того самого человека и других людей, кибуцы тоже сейчас стали разрушаться, цивилизация к ним добирается. И, скорее всего, там все сейчас рушится. Но сейчас не об этом разговор. А откуда это все было взято? Ведь у них не было ни ресурсов, кроме тяпочек-то, там, ну, нескольких гвоздей, молотков, ничего не было-то. Но это же в любом доме сейчас есть. Так уклады жизни, которые там присутствуют, очень сильно схожие были и у наших предков. Вопрос, вот эти вот люди, которые переехали в пустыню, Они же, по сути, взяли основу общинности, которая была свойственна нашим предкам. Так неужели, если у них это получилось, у нас не получится? У нас сейчас намного больше ресурсов, в разы, в десятки, в сотни раз больше ресурсов, чем было у тех, кто в ту пустыню ехал. Поэтому разговор, а откуда изначально взять ресурсы, это вообще разговор ни о чем. Понимаете, просто ни о чем. Огромное количество фермеров сидят, не знают, куда сбыть продукцию. Ну, это так, подсказка. Огромное количество вариантов, когда вы начинаете экономить на ровном месте только из-за того, что создали кооператив и заключили договора с какими-то компаниями. И прочее, прочее, прочее. Когда вы начинаете складывать, как курочка по зернышку, то вдруг освобождается такой объем финансов, знаний, рук, о котором вы сейчас даже не подозреваете. Поэтому еще раз, Денис, достаньте отраву цивилизации, выбросите. Уберите с головы, что вы никчемны, и вас звать никак, и вы ничего не можете. Вот это вот уберите. Вложите, что вы хозяин земли. Вы главный человек на этой земле. Такой же главный, как и другие главные, нормальные человеки, которые осознали, что все, дальше край. Теперь жить надо так, как жили наши предки. Восстанавливать основу бытия. Не бегать в лаптях. Не, ради бога, вот это не приписывайте. Используйте технологии, которые сейчас есть. Используя знания, науку и прочее. И это все у нас есть сейчас. Поэтому не прибедняйтесь. А давайте это все дело применять. Натали, если убрать деньги из обычного... Вот деньги привязали. Все, деньги это, конечно, главное. Обихода, то разве это исправит тех, кто их использовал с нечестивыми целями? Конечно же, это не исправит. Исправит другое понимание, осознание. Они же придумают лазейки для своих коварных замыслов. В деньгах ли дело? Конечно же, не в деньгах, как шутил один мой бизнесмен, а в их количестве. Шутка. Так вот, Натали, лазейки можно придумать только там, где эти деньги применимы. Если вы трудитесь или работаете ради денег, то тогда обязательно эти лазейки будут применимы. И вашу общину, корпорацию, объединение, что-то, артель, кооператив разнесут по кочкам. Если задача будет стоять получение заработка денег. Если вы ставите цель достаток, ну, например, представьте себе, вот у вас есть некоторое объединение. И вы получаете от этого объединения, не платя ни копейки денег, а просто участвуя в нем, необходимое количество качественного, хорошего, добротного продовольствия. Вот просто у вас для вашей семьи каждую неделю, или там каждые два дня, или каждый день появляется корзина, в которой есть все необходимое для вас, не отравленное, без пальмового масла, без химикатов каких-то, а свежее, натуральное. Вы за это деньги заплатили? Нет. Вам куда-то надо поехать? У вас есть автомобильный свой парк. Что-то отремонтировать? Пожалуйста. Одеться во что-то? Да пожалуйста, у нас огромный выбор одежды. Не какие-то там, как это, китайцы ходили в одинаковых робах, а удобная, качественная, экологически чистая одежда. Обувь? Ну, пожалуйста. Обувь не та, которую уродуют, а которая настоящая. Надо спортом позаниматься? Да пожалуйста, вот, иди занимайся. Поправить здраву там все? Да пожалуйста, вот. Образование повысить? Без проблем. Но с этого вас никто деньги не берет, потому что вы с других в общине своей, в большой общине, корпорации, тоже денег не берете. И зачем вам нужны деньги? Вопрос. Вот представьте, приходит такой человек, говорит, «Сюча, дорогой, возьмет меня деньги, да?» Смотришь, как сумасшедшего. «А зачем мне нужны твои деньги-то? Что ты принес эти бумажки? Забери их с собой. Они не нужны нам. Какие лазейки могут быть? Что, кредит кому-то нужен? Так у тебя и так все есть. Какой тебе кредит нужен? Купить что-то? Так у тебя и так все есть. Что тебе покупать-то? И так все, что ты хочешь, у тебя все это появится. Не сразу. Посмотрите передачу. Там 4 уровня рассказаны, как это и что. Но к этому надо стремиться. Не имея этого представления, вы будете находиться в этой самой проблеме, цивилизационной отраве. И вот через это вот эти лазейки к вам подберут, через них проберутся. Так что вопрос, что вы думаете, что вы мыслите. Поэтому совершенно не в деньгах дело, а в представлении о деньгах, представлении о достатке. Екатерина Мигутина. Как найти помощников в свое дело? Или сперва нужно набрать обороты? Благодарю заранее за ответ. Еще раз. Когда вы понимаете, что ваше единственное дело – это державное, то тогда держава состоит из людей. И тогда в этом случае вы находите помощников. Задача, чтобы они мыслили державно. Дайте им послушать эту передачу. Дайте посмотреть другие передачи. Уберите червь цивилизационный, который съедает мозги, съедает здравомыслие из головы. Помогите им в этом разобраться. И все встанет на свои места. И тогда у вас и появятся и соратники, и участники, и вы кому-то соратницей, участницей будете. Вот это главное. К этому надо стремиться. И все будет на месте. Но сейчас делаются шаги, я встречаюсь с разными людьми, которые уже этим занимаются. Уже и программы поиска существуют, пока просто не выкладываются раньше времени. И программы товарооборота, там обмена, каких-то там включений и прочее. Это сейчас все в нескольких вариантах уже до меня доносится. И здесь, и здесь, и здесь. Идет выбор. Какая программа более всего соответствует державному укладу? Какое взаимодействие более всего соответствует державе? Сейчас выбор происходит для того, чтобы дальше действовать. Поэтому для этого 21-22 ноября 2020 года будет проводиться съезд, куда приглашаем здравомыслящих людей, которые уже поняли, что вот жить можно только так, а не иначе, в державности. Виктор Яковлев. Есть ли наработки по созданию школы для подготовки кадров для державного обустройства мира? Есть ли теория такой школы? Да, теория уже есть. Мало того, провожу постоянно переговоры и приглашаю людей, которые мыслят державно. Не только на уровне кооперативы либо артели, а державно. Не только местечково, а державно. К содружеству, взаимодействию, создание такой школы, кооператоров, артельщиков и прочее, прочее, прочее. Приходите, будем разговаривать. Если на самом деле у вас державный уклад мышления, если вы уже от цивилизации избавились, съели правильную таблетку здравомыслия и избавились от чумы, то будем делать державу вместе. Будем взаимодействовать. Будут такие курсы, будут такие школы. Надеюсь, здравомыслящих людей с каждым днем все больше и больше. А на то, кстати, указывают встречи, которые у меня происходят, сообщения, которые я получаю, наблюдение за этим миром. Пробуждается народ. Очень активно пробуждается. Благодаря вот этому самому коронабесию, которое сейчас происходит. Благодаря тем наездам, которые сейчас на людей происходят. Чем сильнее наезжают, тем активнее народ пробуждается. Чем активнее пробуждается, тем быстрее дела будут твориться. Наша задача просто сказать: дорогой друг, ты проснулся? Вот тебе, пожалуйста, включайся. Так что все это существует. Натали, прям вот был бы подарок, подарил бы. Складно про державу, как это, складно поешь, горбатый, мне помнится, да? Из кинофильма «Место встречи нельзя». Но звучит как-то мифическое. Кто и куда денег тех, кто... кто и куда денег тех, кто не вписывается в державу? Алкоголиков, преступность и так далее. Ведь никто не припрошет им мозг. Будут отклонения. Да, конечно же. Не просто ж так народ травили, чтобы отклонений не было. Ведь алкоголик – это не тот, который под забором валяется. Алкоголик – это тот, который не представляет своей жизни без алкоголя. И пьяница – это не тот, который уже носом в салате. А пьяница – это тот, который допускает наличие алкоголя в его жизни. Который слушает песенки «Выпьем за любовь, и ему счастье от этого». Либо «Раз-два наливай, ему счастье». Это все алкоголики и пьяницы. И они обязательно присутствуют. Извращенцы какие-то тоже будут присутствовать. Друзья, трудотерапия. разъяснение и условия бытия и взаимодействия. Я же не просто говорил про договора, я не просто говорил про конкретные условия бытия. Если мы видим, что человек находится в таком состоянии, давайте ему конкретное, простое поручение. Выполнил – получи. Не выполнил – не получи. Не хочешь – гуляй смело в сторонке. Тут наши казаки с нагайками ходят, в случае чего поправят те кандулинии, поднимут их до определенного уровня. И если ты к нам полезешь, и если вдруг будешь нам мешать жизнь. Хочешь с нами – принимай наши правила. И в этом случае тогда у тебя все будет счастье. Но здесь жесткий устав для тех, кто вот такие, о которых Натали написала. Если нормальный человек пришел, здравомыслящий, там здравомыслие проявляется, там по-другому разговор. Если державник пришел, ну о чем тогда говорить? Так что по уровню сознания и разговор будет, и дела будут. Идем дальше. Юрий Шумовский. Хорошо звучит. Можете привести пример правильного дела? Приводил Юрий. Державу стройте. Когда они спрашивают, а покажите пример. Мы сейчас находимся в подростковом возрасте. А вы хотите от подростка, ну нашего мира, получить уже и семью, и внуков? Нет, не получится. Осиротели мы. Так что самим сейчас надо это делать. Самим семью создавать, детушек рожать, а потом и внуков. Но для этого надо создавать условия. Поэтому не ждите, что кто-то придет и скажет, вот тебе держава, вот тебе, мил человек, жизнь счастливая, меда тебе кадушка, варенье, еще чего-то. Живи счастливо. Не для этого нас уничтожали. Не для этого разбивали наши устои. Так что засучиваем рукава и вперед в светлое будущее. Через трудотерапию. Медоед Барсук. Всех под одно крыло – это хорошо и здорово. Но как добиться от людей такого уровня сознательности и как быть с паразитами, которые по-любому будут? Я уже ответил, Натали, на этот вопрос. Повторяться не буду. Екатерина Мигутина. Как детям показывать правильный пример осознанной жизни, если нет поддержки от рода, от семьи? Все живут для работы и денег. А вот так и показывайте. Если вы ребенку что-то показываете, то показывайте своим примером. Ничему не учите, он все равно повторит то, что делаете вы. И если ребенок хочет заработать деньги, всегда спрашивайте, а для чего ты зарабатываешь деньги? А что будет, если ты деньги потратишь на то, что ты хочешь? Кем ты станешь после этого? Чего добьешься? Учите ребенка мыслить и честно отвечать на вопросы. Учите его логике, учите культуре бытия. Песни и танцы – это отражение культуры. Но они отражают культуру бытия человека. Поэтому учите его быть культурным в делах, в размышлениях, в пониманиях и отвечать на простые вопросы. Научите логично выстраивать цепочку рассуждений. Что будет? Вот хочешь – хорошо, заработал деньги, дальше что? Куплю это – хорошо, дальше что? Что это даст тебе? Насколько ты станешь мудрее, лучше? Переводите в состояние того, что приобретенные предметы – это только инструмент для улучшения его самого, а не служение этому предмету. А то получается так же. Так, на тебе гаджет, только не плачь. И ты сидишь в танчике, рубишься, либо там в куколке, либо что-то еще, не знаю сейчас, что там играют. А ты лучше от этого стал? Ты всего лишь навсего уничтожаешь себя. Находите правильные слова. Я не знаю, о чем думает ваш ребенок в данный момент, поэтому конкретики я так вот конкретно прям не скажу. Вот это скажи. Нет. Научитесь сначала сами мыслить логически. Поймите, что нужно, и только после этого разговаривайте с ребенком, чтобы его научить логически мыслить. Цель, задачи ставьте перед ребенком. Не просто вот сейчас взять, а что будет в жизни, на жизнь вперед. Кем ты будешь? Что ты будешь? Для чего ты будешь? Вот это самое главное. Играйте с ним, развлекая, увлекая, увлекая, направляй, а направляя – действуй. Никто не отменял этот закон. Никто не отменял этих, ну, может быть, так, ступенек взросления и включения в жизнь. А то, что родственники живут, ну так вы и поговорите на примере родственников. Ну и к чему хорошему это приводит? Ну папа горбатится, мама горбатится, ну сделали из человека лошадь. Как это? Труд превратил обезьяну в человека, но он же и превращает, работу превращает в лошадь. Да? Ну хорошо, вот горбатится. Дальше чего? Что, счастливы? Съездили в отпуск, ой, как здорово. А тут раз и закрыли все. Маски всем одели. Ну и что? И вдруг все в магазинах подорожало. Ну и ради чего трудился? Потом бабах, перевели все в электронные деньги. Теперь отвечай, откуда у тебя деньги? И нету денег. Потом вдруг деноминацию провели, потом еще что-то. Курс доллара вырос, правительство сменилось. Да что угодно. И ради чего работал? Что приобрел-то? Что есть? А жизнь-то улучшилась? Говорите об этом с людьми, говорите с детьми, и все будет ставить на свои места. Юрий Матасов. Алексей, вы сами построили образ, воплотили его, или все, что вы рассказываете для нас, это теория? Юрий, считайте, что это теория для вас. Считайте. А отвечать, что я делаю, не делаю, я буду перед своими родами и перед державой, перед миром. Вот это я, когда делаю, я это держу в голове. А просто так говорить, что я сейчас сделал, с кем встречался в эти дни, какие были планы, разговоры, не собираюсь. Нет смысла в этом. Потому что очень часто встречаются на моем пути те, которые говорят: «Алексей, все, что ты говоришь, невозможно. Это нельзя сделать». Говорю: «Вы знаете, уважаемый, когда 10 лет назад я создавал народное радио, мне тоже говорили, это невозможно. И спрашивали, зачем ты это делаешь? А потом, когда я ушел со всех работ и книжечку трудовую закрыл, мне сказали, как ты будешь жить? А что ты будешь делать? А сейчас говорят, вас кто-то спонсирует, Алексей? Ваше радио кто-то спонсирует? Вы, наверное, под Кремлем, под Белым домом, под Пентагоном, там, под ЦРУ, под Ватиканом, что только не придумывают». Просто у людей нету представления дальше своего вот этого вот образа, который заложен, что оказывается народное предприятие, которое по сути является народным славянским радио, с вот таким копным управлением может существовать. Так что я вам буду отчитываться об этом, если вы не видите в том, куда вы сейчас смотрите, то, о чем я говорю? Зачем? Какой смысл? Не верите? Стойте в стороне. Живите в том счастье, которое у вас есть. Нисколько не мешаю. Мы будем делать свое дело. Виталий Кочубей. Я с Украины. Как нам объединиться? Как нам объединяться? Виталий, для начала объединиться надо в помыслах. Понимание, что мы едины. Мы один род. Один народ. Мы неразделимы. Убрать вот эти все деления, которые нам навешали. Разделяя властвуй, надо перевести «объединяй и здравствуй» вот в это состояние. И на местах об этом начинать говорить. С братьями своими, с сестрами создавать свои вот эти структуры по самообеспечению, по самоуправлению. Тем более сейчас, там же, как и в России, есть все возможности. Через это возможно изменить. Это непросто для кого-то. Это очень трудно для кого-то. Для кого-то, как показывает практика, неисполнимо. Но, как правило, когда что-то начинается, то к тому, кто был с сошкой, прибегают десятки с ложками. Это первая варна. Они сами прибегут. Ваша задача – мыслить державно, создавать условия бытия. В этом заключается мудрость человеческая, его сила, проявление. Вот давайте, каждый на своем месте, сколько можно. А потом, когда у нас это все будет, уверяю вас, решится все очень быстро и за один день. И так же, как Советский Союз за один день вот так вот перестал существовать, ну опять же, я сейчас не говорю, что он там где-то существует, а в умах людей перестал существовать. И за один день вдруг все страны стали, все республики стали странами самостоятельными, и появился какой-то СНГ, а потом вдруг вот так вот раз, вдруг они стали между собой крыситься. Хотя раньше была единая экономика, единое управление, там еще что-то. Вот так же и обратный процесс произойдет. Большинство примет это, потому что так сказали. Вот просто раз, и теперь мы живем в одной стране. Раз, и одна экономика. Раз, и больше войны нет. И суды начнутся, будут судить тех, кто воевать, там войны устраивал, убивал. Это так же происходит, как в одну сторону, так и в другую. Большинство людей принимает то, что говорят вольные, сильные и объединенные. Очень просто. Наша задача – улучшать жизнь всех, кто здесь живет. Принимать всех, какие есть. Понимать, как устроен мир. А не разрушать его. Наша задача – крепить страну. Объединять страны, создавать державу. Мы не против кого-то, а мы за что-то. Вот это надо помнить. Поэтому объединяемся. Но сначала на местах. Создаем то, что потом проявится в большом. Но объединяемся вот здесь. Держава. Хочу поблагодарить НСР и слушателей, которые поддержали меня более года назад. Я уже больше года трезвый. Благодарю вам и всему миру. Замечательно. Трезвость – это первый шаг к осознанности. Осознанность – это второй шаг к пониманию мира. А где есть понимание мира, там и естество. А естество – это державный уклад бытия. Через державный уклад бытия мы можем жить так, как должны жить. Поэтому никуда без этого мы дальше не уйдем. Никакие измы, феодализм, коммунизм, анархизм и прочее не приведут к естеству нашего бытия. Только державные уклады. Где каждый ради державы, держава ради каждого. Еще раз, где не может быть продажного труда, не может быть проституции, не может быть брошенных детей, бездомных стариков, где все устроится на природосообразие. То есть в ладу с природой, понимание, кто наши предки, понимание нашего единства, понимание, кто я, для чего в эту жизнь пришел и что будет дальше, когда я уйду, что я ставлю. Вот это вот русское наше, русское в большом смысле, не русское как народ, а Русь, в смысле свет. Вот это наше русское, национальное, дурацкое слово, идея. Вот ради чего живем. Медед Барсук. А если хочу себе дом больше и красивее, в каком-то, а кому-то и в коробочке от холодильника комфортно, тут равенство для всех уместно, тогда всем по большому дому, благодарю. Ну, медоед, вот если мне в коробочке от холодильника уместно, и хорошо, и комфортно, ну, я и буду жить в этой коробочке. Здесь надо понять, человек, который мыслит державно, не захочет жить в том доме, который ему излишек. Мера появляется. А когда появляется мера, то в этом случае глупости вот такого плана, что дайте мне побольше таблеток от жадности, сразу куда-то уходит. Виталий Микеров. Частная собственность мешает созданию общественного дела или нет? Виталий, я объяснил, что такое частная собственность в исходном представлении, поэтому повторять еще раз не буду. Продолжение от Виталия. Поначалу, чтобы восстановить на производство нужный продукт, нужны цены поднимать, а потом, когда наладится, запускать в массовое производство, тем самым уменьшая цену на товар. Виталий, вы маркетолог, супер-пупер. Пожалуйста, идите в цивилизацию, там этим всем занимаются. У нас державный подход, такой глупостью мы заниматься не будем. Екатерина Мигутина. Будущее за родовыми поселениями. Нет, Екатерина Мигутина, будущее за родами, за представлением нашим, пониманием, миросознанием, мировосприятием. Вот зачем будущее. А как это будет проявляться, люди на местах будут решать. Если это родовое поселение, это будет родовое поселение. Если это производственный небольшой град до 10 тысяч, до тьмы, это будет производственный град. Если это малый артель, это будет артель, община, арчин. Задача объединения всего этого в единое структурированное, понятное, прозрачное взаимодействие, где каждый на своем месте, где каждый делает то, что необходимо ему, его семье, роду, обществу, миру. И наоборот, миру, обществу, роду, семье и ему самому. Поэтому я не затыкаюсь какие-то уклады, дабы избежать догм. Догматика – это не наш удел. Наш удел – здравомыслие. Ну что ж, друзья, на сим я хочу закончить нашу встречу. Надеюсь, для здравомыслящих людей она была очень полезной. И надеюсь, это положит начало нашему великому продолжению. 21-22 ноября 2020 года предстоит провести очень важное мероприятие. Съезд в формате круглых столов и докладов с выработкой очень важных решений для каждого из нас. Те, кто осмыслил это, кто понимает, как жить дальше, что только державные уклады – наше будущее, тех приглашаю, присылайте заявки. Будем вместе делать мир лучше. Напоминаю, сегодня по одному из современных календарей 2 ноября 2020 года, понедельник. Сегодня была встреча, инструкция по созданию своего дела. Вы поняли, в каком формате это дело, в каком направлении. И я рад тому. Алексей Орлов, ведущий этой программы. Владислав Арестов следил за тем, чтобы вы это все увидели и услышали. А Светлана Большакова занималась тем, что принимала ваши реплики, вопросы и комментарии в чатах Народного славянского радио на сайте slavradio.org латиницей и на нашем канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Прощаюсь с вами, друзья мои. Рад был нашей встрече. Изучайте наше наследие. Изучайте все, что касается мудрости наших родов. И будет нам всем счастье. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.